happy when you're blue. It isn't very hard to do. Когда Нэт Кинг Коул запел «Притворись», Симамото, как и многие годы назад, стала подпевать очень тихим голосом. «Притворись, что ты счастлив, когда ты в тоске. Это не так уж и сложно». «Симамото-сан», — сказал я, — «когда ты ушла, я долго думал о тебе. Каждый день, с утра до вечера, все 6 месяцев. Я пытался остановиться, но не мог. И пришел вот к какому заключению. Я не могу без тебя». Я не хочу однажды вновь тебя потерять. Не хочу больше слышать слова «какое-то время» и «возможно». Ты скажешь, что мы какое-то время не будем видеться, и затем исчезнешь. И уже никто не скажет, когда ты вернешься. Ты можешь не вернуться никогда, и я проведу остаток своей жизни, так и не увидев тебя больше. Больше я так не могу. Моя жизнь потеряет смысл. Симамото молча смотрела на меня, по-прежнему слегка улыбаясь. Эта тихая улыбка, которую ничто не задевало, не давала мне заглянуть за ее грань. Пытаясь противостоять этой улыбке, я почувствовал, что мои собственные эмоции умирают во мне. В одно мгновение я лишился опоры, ощущения того, кто я есть и где нахожусь. Немного погодя, слова все же вернулись. «Я люблю тебя», — сказал я ей, — «и ничто не в силах это изменить. Такие чувства не исчезают никогда». «Сколько раз я терял тебя. Нельзя мне было тебя отпускать. Последние несколько месяцев научили меня этому. Я люблю тебя и не хочу, чтобы ты когда-нибудь меня покинула». Когда я закончил, она закрыла глаза. Огонь пылал в печи, и Нэт Кинг Коул все пел свои старые песни. Мне бы сказать еще что-нибудь, только я не мог больше ни о чем думать. «Хадзиме», — начала она, — «это очень важно, так что слушай внимательно. Я уже говорила, что со мной ничего не бывает наполовину. Ты или берешь меня целиком, или не получаешь ничего. Другого пути нет. Если ты не против продолжать наши теперешние отношения, я не вижу никаких препятствий. Не знаю, надолго ли нас хватит, но я сделаю все, что в моих силах, а дальше посмотрим. Когда я смогу прийти к тебе, я приду, но если уж нет... Так нет. Не могу я просто приходить к тебе, когда мне только захочется. Такое положение дел может тебе не нравиться, но если ты хочешь, чтобы я больше не уходила, ты должен принять меня целиком, до конца, со всем моим багажом, со всем, что приросло ко мне. И я возьму тебя целиком. Ты это понимаешь? Понимаешь ли ты, что это значит?» «Да», — сказал я. «И ты все еще хочешь быть со мной?» «Я уже решил, Симамото-сан», — сказал я. «Когда тебя не было, я все обдумал, и я принял решение». «Но, Хадзиме, у тебя ведь жена и 2 детей, и ты их любишь. Ты же хочешь, чтобы им было хорошо?» «Конечно, я люблю их. Очень сильно. И хочу о них заботиться. Но что-то ушло. У меня есть семья, работа, я не могу пожаловаться ни на то, ни на другое. Можно сказать, что я счастливец». Но с тех пор, как вновь встретил тебя, я понял, что-то исчезло. Что именно? Это очень важный вопрос. Чего-то больше не достает во мне и моей жизни. И эта часть меня всегда голодна, всегда жаждет. Ни моя жена, ни даже дети не могут заполнить этот пробел. Во всем этом мире есть только один человек, которому это под силу. Ты. Только теперь, когда эта жажда утолена, я понимаю, как пуст я был. И насколько неутолим был мой голод, моя жажда все эти годы, я не могу вернуться в тот мир. Симамото обняла меня обеими руками и положила голову на плечо. Я ощущал мягкость ее тела. Оно тепло и настойчиво прижималось ко мне. «Я тоже люблю тебя, Хадзиме. Ты единственный, кого я когда-то любила. Не думаю, что ты понимаешь, как сильно я люблю тебя. Я полюбила тебя с тех пор, как мне исполнилось 12. Когда кто-нибудь обнимал меня, я думала о тебе. Именно поэтому и не хотела снова видеться с тобой. Знала, стоит мне увидеть тебя, и я не выдержу. Но остановиться не смогла. Сначала думала, что только удостоверюсь, ты ли это, и сразу домой. Но увидев тебя, я не смогла не поговорить с тобой. Ее голова по-прежнему лежала у меня на плече. «Ты ведь не знал этого, не так ли?» «Нет, не знал», — подтвердил я. «С тех пор, как мне исполнилось 12, я хотела обнять тебя, обнаженного. Конечно, ты и не подозревал». Я крепко прижал ее к себе и поцеловал. Она закрыла глаза и замерла. Наши языки обвивали друг друга, и я чувствовал, как бьется сердце под ее грудью. Бьется страстно, горячо. Закрыв глаза, я представил, как красная кровь струится по ее венам. Я гладил ее мягкие волосы и упивался их ароматом. Руки ее блуждали по моей спине. Пластинка кончилась, и звукосниматель вернулся на свое место. Снова нас окружали только звуки дождя. Немного погодя, она открыла глаза. «Хадзиме», — прошептала она, — «ты уверен, что поступаешь правильно? Ты точно хочешь все бросить ради меня?» Я кивнул. «Да, я уже все решил. Но если бы ты не встретил меня, жил бы мирной жизнью, ни сомнений, ни разочарований, ты так не думаешь?» «Может быть, но я встретил тебя, и отменить это невозможно», — сказал я. «Однажды ты заметила, что существуют вещи, которые не возвращаются назад. Остается только идти вперед. Симамото-сан, мне все равно, куда мы придем. Знаю только, что хочу идти туда вместе с тобой и начать все заново». «Хадзиме», — сказала она, — «ты не мог бы снять одежду и позволить мне увидеть твое тело». «Ты хочешь, чтобы только я разделся?» «Да, сначала ты снимешь всю свою одежду. Я хочу посмотреть на твое тело. Ты не хочешь?» «Мне все равно. Как тебе угодно», — сказал я. Я разделся напротив печки, снял свою ветровку, рубашку Поло, джинсы, носки, майку и трусы. Симамото заставила меня опуститься на колени. Мой член уже затвердел, и это меня смущало. Она немного отодвинулась назад, чтобы увидеть всю картину целиком. На ней все еще был ее жакет. «Довольно странно раздеваться в одиночку», — засмеялся я. «Это восхитительно, Хадзиме», — сказала она. Подойдя близко ко мне, она бережно покачала в ладони мою плоть и поцеловала меня в губы. Потом положила руки мне на грудь и целую вечность лизала мои соски и гладила волосы внизу живота. Прижалась ухом к моему животу, затем взяла мою мошонку в рот. Она целовала меня всего. Даже подушвы моих ног, как будто само время было для нее драгоценностью. Она гладила время. Ласкала его, лизала его. «А ты не собираешься раздеваться?» — спросил я. «Потом», — ответила она. «Сначала я хочу насладиться видом твоего тела. Хочу трогать и целовать его столько, сколько мне нужно. Если я сейчас разденусь, ты тоже захочешь трогать меня, верно? Даже если я скажу «нет», ты не сможешь удержаться». «Это ты права». «Я так не хочу». «Мы так долго шли к этому, и мне хочется сделать все красиво и медленно. Я хочу любоваться тобой, трогать этими вот руками, лизать языком. Я хочу попробовать все и медленно. Иначе я не смогу перейти на следующую ступень. Хадзиме, если то, что я делаю, покажется тебе немного странным, не волнуйся, ладно? Мне так нужно. Не говори ничего, просто позволь мне». «Мне все равно. Делай как хочешь. Просто немного странно вот так смотреть на все это». «Но ведь ты мой, правда?» «Да». «Тогда тебе здесь нечего смущаться». «Наверное, ты права», — сказал я. «Мне просто надо привыкнуть». «Ну, еще немного терпения. Я так давно мечтала об этом». «Ты мечтала смотреть на мое тело, трогать меня везде, при этом не сняв с себя ничего?» «Да». — ответила она. — «Я годами представляла себе твое тело. На что похож твой член? Каким он может быть твердым? Насколько большим?» «Почему ты об этом думала?» «Почему?» — недоуменно переспросила она. — «Я же сказала, что люблю тебя. Что странного в том, что я думала о теле любимого мужчины. Разве ты не думала о моем теле?» «Думал», — сказал я. — «Спорю на что угодно. Ты представлял себе мое тело, когда мастурбировал». «Да, в средней старшей школе», — сказал я, потом поправился. «Но на самом-то деле и совсем недавно». «То же самое и со мной. И я думал о твоем теле. Знаешь, женщины тоже занимаются этим», — сказала она. Я снова прижал ее к себе и медленно поцеловал. Ее язык заторможенно скользнул в мой рот. «Я люблю тебя, Симамото-сан», — сказал я. «Я люблю тебя, Хадзиме», — сказала она. «Никого больше, только тебя. Можно я еще немного полюбуюсь твоим телом?» «Сколько хочешь», — ответил я. Она нежно взяла в руку мой член и все остальное. «Как чудесно», — сказала она. «Так бы и съела». «Ну и что мне тогда делать?» «Но я хочу съесть все это», — сказала она. Как будто нежно взвешивая, она бесконечно долго держала мою плоть в ладони. Потом очень медленно, очень бережно она облизала ее. «Можно в первый раз я сделаю это по-своему? Ты мне позволишь?» «Пожалуйста, делай, что хочешь», — сказал я. «Только не ешь меня, конечно». «Я смущаюсь. Не говори ничего, хорошо?» «Не буду», — пообещал я. Я опустился на колени. Она обняла меня за талию левой рукой. Платье все еще было на ней, но другой рукой она сняла с себя чулки и трусики. Потом взяла мой член и мошонку в правую руку и облизала их. Другая рука незаметно скользнула под платье. Продолжая лизать все это, она начала медленные круговые движения рукой. Я не говорил ничего. Понял, что это и был ее способ. Я смотрел, как двигаются ее губы и язык, на медленное скольжение ее руки под юбкой. Внезапно вспомнил ту Симамото, которую видел на стоянке возле Кигельбана, окостеневшую и белую, как полотно. Ясно вспомнил, что увидел тогда глубоко в ее глазах. Темное пространство, мерзлое, как подземный ледник, непомерная тишина, всосавшая все звуки, чтобы никогда больше не выпустить их на поверхность. Абсолютная, полная тишина. В первый раз я был лицом к лицу со смертью, поэтому у меня не было ясного представления о том, какова смерть на самом деле. Но тогда она была прямо перед моими глазами, всего в нескольких дюймах от моего лица. «Так вот, каково лицо смерти», — подумал я. И смерть говорила со мной. Она сказала, что однажды придет и мое время. В конце концов, каждый упадет в эти бездонные одинокие глубины, источник всей тьмы, в тишину, лишенную какого-либо отзвука. Я чувствовал удушливый страх, когда смотрел в эту бездонную, темную, волчью яму. Заглянув в эту черную, замерзшую бездну, я выкрикнул ее имя. «Симамото-сан!» — кричал я снова и снова. Но мой голос тонул в этом бездонном небытии. И я кричал изо всех сил, но ничто не менялось в глубине ее глаз. Дыхание оставалось странным, как звук ветра, просачивающегося через щели. Равномерность ее дыхания говорила мне, что она еще по эту сторону мира. Но ее глаза сказали, что она уже отдалась во власть смерти. Когда я заглянул глубоко в ее глаза, когда я выкрикивал ее имя, мое собственное тело сползало в эту бездну. Как будто вакуум высасывал из меня весь воздух. Этот другой мир неуклонно притягивал меня к себе. Даже теперь я чувствовал его власть. Он жаждал меня. Я крепко зажмурился и выбросил из головы эти воспоминания. Протянув руку, я погладил ее волосы, касался ее ушей, положив руку на ее лоб. Ее тело было теплым и мягким. Она все сосала, будто пыталась высосать всю жизнь до капли. Ее рука, говоря на неком тайном языке знаков, продолжала двигаться между ее ног под юбкой. Наконец я кончил ей в рот. Рука под юбкой прекратила движение, и она закрыла глаза. Она проглотила все мое семя до последней капли. «Прости», — сказала Симамото. «Не за что извиняться», — сказал я. «В первый раз я хотела сделать это так», — сказала она. «Это странно, но так или иначе мне это было нужно. Пусть это будет нашим ритуалом посвящения. Понимаешь, что я имею в виду?» Я привлек ее к себе и прижался щекой к ее щеке. Она была теплой. Приподняв волосы, я поцеловал ее ухо и заглянул в глаза. Я увидел в них отражение своего лица. В глубине ее глаз, в бездонной, как всегда, глубине появилась весна. И еле заметный свет. «Это свет жизни», — подумал я. «Когда-нибудь он погаснет, но сейчас он есть, этот свет». Она улыбалась мне. Как обычно, маленькие морщинки собрались в уголках ее глаз. Я поцеловал эти крошечные линии. «Теперь твоя очередь раздевать меня», — сказала она мне. «И делать все, что тебе хочется». «Может быть, у меня бедноватая фантазия, но мне нравится самый обычный способ». «Хорошо», — сказал я. «Замечательно», — сказала она. «Мне он тоже нравится». Я снял с нее платье и лифчик и уложил на постель и стал целовать ее всю. Я рассматривал каждый дюйм ее тела, везде трогая, везде целуя, стараясь все узнать и сохранить в своей памяти. Это было неспешное исследование. Мы так долго шли к этому, и, как и ей, меньше всего на свете мне хотелось спешить. Я сдерживался до последнего, но, наконец, не выдержал. И тогда я медленно скользнул в нее. Мы уснули перед самым рассветом. Не знаю, сколько раз мы занимались любовью, то нежно, то страстно. Однажды, в самом разгаре, когда я был в ней, она дико закричала и, как одержимая, заколотила по моей спине кулаками. Все это время я крепко прижимал ее к себе. Я чувствовал, что если отпущу ее, она разлетится на части. Я гладил ее снова и снова, чтобы успокоить. Целовал ее в шею, ерошил ее волосы. Она больше не была той холодной, полной самообладания Симамото, которую я знал. Ледяная твердь, что была внутри нее, по кусочкам таяла и всплывала на поверхность. Я чувствовал ее дыхание, ее отдаленное присутствие. Я крепко обнимал Симамото, и ее трепет проникал в меня. Мало-помалу, только так она может стать моей. «Хочу знать все о тебе», — сказал я ей. «Как ты жила до сих пор? Где твой дом? Была ли замужем? Нет ли? Все. «Хватит секретов, больше я так не могу». «Завтра», — сказала она, — «завтра я все расскажу тебе. А до тех пор не спрашивай ни о чем. Оставайся там, где ты есть сегодня. Если я скажу тебе сегодня, ты уже никогда не сможешь вернуться назад». «Я так и так не собираюсь возвращаться. И кто знает, может, завтра вовсе не наступит. И я никогда ничего не узнаю». «Хотела бы я, чтобы завтра не наступило», — сказала она. «Тогда бы ты ничего и не узнал». Я открыл рот, но она зажала его поцелуем. «Хоть бы лысые стервятники сожрали этот завтрашний день», — сказала она. «Как ты думаешь, это в их привычках?» «Вполне. Лысые стервятники едят искусство так же, как и завтрашние дни». «А обычные стервятники питаются...» «Телами безымянных людей», — сказал я. «Совсем не так, как лысые стервятники». «Значит, лысые стервятники питаются искусством и завтрашними днями?» «Верно». «Милое сочетание». «А на десерт они прихватывают книги из продажи». Симамото засмеялась. «Как бы то ни было, до завтра», — сказала она. И завтра наступило. Когда я проснулся, я был один. Дождь кончился, и яркий, отчетливый утренний свет сиял через окно спальни. Часы показывали начало 10. Симамото не было в постели, хотя легкая вмятина на соседней подушке указывала место, где она лежала. Ее нигде не было видно. Я вскочил с постели и заглянул в гостиную, нет ли ее там. Посмотрел в кухне, в детской и в ванной. Ничего. Ее одежда исчезла, точно так же, как и туфли. Я глубоко вдохнул, пытаясь вернуться к действительности. Но эта действительность не походила ни на что ранее виденное мною. Она ничему не соответствовала. Я оделся и вышел наружу. БМВ стоял там же, где я и оставил его ночью. Может быть, она рано проснулась и отправилась погулять. В поисках ее я осмотрел весь прилегающий к дому участок, затем сел в машину и доехал аж до ближайшего городка. Никакой Симамото. Я вернулся в коттедж. Результат тот же. Подумав, что она, может быть, оставила записку, я обыскал весь дом. Но без толку. Ни единого намека, что она когда-либо была здесь. Без нее в доме было пусто и душно. В воздухе висел слой пыли, который застревал у меня в глотке при каждом вдохе. Я вспомнил про пластинку, ту старую запись Нета Кинга Коула, что она подарила мне. Искал изо всех сил, но не нашел ничего. Наверное, она забрала ее с собой. Симамото снова исчезла из моей жизни, но на этот раз она не оставила ничего, на что я мог бы надеяться. Никаких «возможно», никаких «на время».